Глава 68. Успешное завершение большого дела. Но в тот момент, когда ему это почти удалось, его выбросило. Не хватило совсем чуть-чуть. Без поддержки техники клинка духовной силы будто чего-то не хватало. Хотя техника слияния функционировала как положено. Стоит учесть, что даже самая хорошая хозяйка не сварит кашу без крупы. Тем не менее, Ван Джен все равно был очень доволен. Его жадность до всего нового не была недостатком, у него уже имелся заметный прогресс, а все, что осталось, постепенно освоится. Все должно идти своим чередом. Хотя у него не имелось пока техники клинка в реальном мире, но когда-нибудь он сможет ее освоить. Как-никак он учится все лучше и лучше контролировать свою духовную силу. Не придется ждать, пока эта техника свалится с неба, как когда-то ему свалился на голову кубик Рубика. После этих мыслей настроение Ван Джена стало еще лучше. Он взял свой котелок и спустился вниз. Вечером было очень оживленно, на улице прогуливались группы людей. На самом деле в академии проводилось очень много мероприятий, особенно связанных со спецификой определенных стран, просто Федерация Солнечной системы выделялась в этом плане. Её выходцев здесь было очень мало, они почти не общались друг с другом, единственной целью их пребывания здесь был поиск силы. Ван Джен встретился с Джан Шанем, также не обошлось без Олли, Мегалла, Айсона и других. Появилась даже Айцао с Давлей. Несмотря на недавнее расставание с возлюбленной, Джан Шан держался как обычно. По всей видимости, для этого парня не существовало поражения в любовных делах. Что бы там ни случилось, в месте, где его окружали красавицы, Джан Шан всегда пребывал в радостном и оживленном настроении. А находясь рядом с ним, не стоило и заботиться о неловких паузах. «Джан Шань, раньше твоей специализацией была физика?» С удивлением в голосе спросила Давлей. «Этому парню просто нравится хвастаться. Если он и занимался физикой, то, скорее всего, это физика младших классов», — подшутил Мигал. «Эй, я еще могу простить тебе сомнения в моей сексуальности, но даже не думай сомневаться в моих способностях». «Это не просто хвастовство. Когда он был на первом курсе, он изучал физику. Но во втором семестре перешел на другой факультет». «Блин, хочешь сказать, что он у нас тоже башковитый? Еще бы! Прежде я также был одним из помощников учителя Сяо Фэй!» «Что тут скажешь? Если нанесешь хоть мазок похвалы на Джан Шане, то затем он сам себя раскрасит с ног до головы». Джан Шань тут же начал хвастаться направо и налево. В подобных ситуациях только Ван Джен мог заткнуть ему рот, остальным же только оставалось что слушать его россказни, сопровождая это удивленными возгласами. Все радостно болтали, когда у Ван Джена завибрировал скейлинг. Он отошел в сторону и взглянул на экран. Это была Сяо Фэй. Неужели случилось что-то плохое? У Ван Джена даже голова заболела. Вложения Айцао подошли к концу, и если они больше не смогут тянуть это все своими руками, то следует поговорить о сотрудничестве с другими научными институтами. Как-никак Ван Джен был уже по уши в долгах, и теперь максимум, что ему оставалось, это пойти торговать своим телом. После того, как эти мысли пронеслись у него в голове, он принял вызов. «Ван Джен! Ван Джен! Ван Джен!» Тут же послышался исключительно радостный голос Сяо Фэй. Она была так взволнована, что только и могла выкрикивать его имя. «Откуда столько радости, учитель? Поздравляю тебя!» — внезапно проговорила Сяо Фэй. «Поздравляете меня?» У Ван Джена в душе зашевелилось сомнение. «Что за восхваление? Неужели она опять хочет попросить у него денег?» «Ха-ха, учитель, я не так уж и смел, так что не пугайте меня. Если есть что сказать, то говорите прямо». В это же время за спиной Сяо Фэй появились несколько людей. Ее команда. Среди них находился и Маркус, на лице которого была натянута почти безумная усмешка. Он слегка наклонился и во весь голос закричал. «Ван Джен, мы сделали это!» По всей лаборатории пронеслись радостные возгласы. С одной стороны стоял будто бы вот-вот готовый сойти с ума Маркус, с другой — Сяо Фэй, которая была так воодушевлена, что ее дыхание участилось. Также она без задней мысли послала воздушный поцелуй Ван Джену. «Дело сделано, парень!» Хотя все пытались сдержать свои эмоции, но Сяо Фэй все равно пролила слезы счастья. Сколько дней и бессонных ночей они провели над испытаниями, вся команда уже, можно сказать, переселилась в лабораторию. Это была уже не просто работа. Это была цель каждого из команды, это была их мечта. Сколько препятствий встретилось им на пути, сколько всего они претерпели, но несмотря на все это, они успешно завершили дело. За их спинами стоял прибор, бесчисленные цифры на экране которого служили наглядным примером тому, что успех обеспечен. Ван Джен встал как вкопанный. По правде говоря, он не был морально подготовлен к такому повороту событий. Нет, насчет самой теории у него не было сомнений. Во всяком случае, он ее прекрасно понимал и знал, что она вполне рабочая. Но чтобы теория притворилась в реальность, нужно пройти полную препятствий дорогу. Поэтому изначально Ван Джен не таил в сердце большую надежду на столь скорое завершение проекта. Все-таки для этого нужно время. По крайней мере, 3-5 лет. Тем не менее, Сяо Фэй взялась за дело по-крупному. Это повлекло не только увеличение скорости, но и расходов. Однако, к счастью, все получилось. Джан Шэнь приметил что-то странное в поведении друга. «Ван Джен, ты чего? Случилось что-нибудь интересное?» Ван Джен повернулся и, сжав ладонь в кулак, потрясом. «Всё получилось! Получилось? Что получилось? Наш космический проект удачно завершён!» У Джан Шэня поднялись брови. «Что? Так быстро?» «Джан Шэнь, ты сомневался во мне? Если ты поменял факультет, это не значит, что я не могу тебя наказать!» Донеслось из Кейлинга Ван Джена. Здоровяк на самом деле тоже побаивался Сяо Фэй. «Хе-хе, в боге усомнюсь, но в вашем могуществе ни за что, учитель!» Сяо Фэй гордо улыбнулась. «То-то же! Ван Джен, я позвонила тебе, чтобы просто порадовать. Обо всем остальном поговорим позже. Теперь можешь расслабиться. А что касается твоей подруги, которая вложила деньги, то мы ей все вернем в 10-кратном объеме!» Ай Цао тоже все это слышала, и последние слова Сяо Фэй буквально врезались в ее голову. Она и подумать не могла о том, что ей все вернут так быстро. Ей казалось, что для этого понадобится не менее 3 лет. К тому же вообще было неизвестно, каков будет конечный результат. Однако нежданно-негаданно они так быстро добились успеха. Фактически после ее инвестирования прошло чуть больше месяца. А она уже заработала такую большую сумму на сделке. Что касается испытания, то деньги Ай Цао стали ключевым моментом для успешного завершения дела. Ведь после очередного потока инвестиций у всех членов команды Сяо Фэй поднялся боевой дух, все стали работать на износ, пресекая любой путь к отступлению. Победить или умереть? Другие не могли понять, о чем идет речь, кроме разве что Сноу Ли. «Поздравляю, Ван Джен! Это то, что встряхнет коалицию Млечного Пути!» Усмехнулась она. «А о чем вообще речь, если не секрет?» Озадаченно спросила Олли. «Пространственные перемещения в космосе теперь стали не просто теорией», — ответил Ван Джен. «Этот успех является собой нечто потрясающее. Ведь даже теория всколыхнула коалицию Млечного Пути. Но теория остается всего лишь теорией. Разве можно с ней работать? Совсем другое дело, когда теорию реализуют на практике». В самом начале Ван Джен еще помогал в исследованиях, но затем, кроме тех случаев, когда требовались инвестиции, он уже не участвовал. Вся заслуга в успехе лежала на плечах Сяо Фэй и ее команды. Прошло не так много времени, а они уже справились. Хотя большинство не понимало, о чем идет речь, но они все почувствовали радостную атмосферу. «Учитель Сяо Фэй, это настоящий успех для всего научного сообщества!» Среди присутствующих Ай Цао была осведомлена больше других. Сейчас самыми интересными для инвестиций были две области – минералы и наука. Что касается компании King, те результаты, которые они получили, несомненно, окажут очень сильное влияние как на военную отрасль, так и на гражданскую. Такой успех невозможно оценить в денежном эквиваленте. Так что, скорее всего, в скором времени эта новость всколыхнет весь Млечный Путь. Но у Ай Цао сразу же всплыл в голове другой вопрос. Борьба за антигравитационную руду ужесточится. Из-за того, что теория землян получила продолжение, минерал дейдарианцев станет необходим для всех как никогда. После слов Ай Цао все примерно поняли, насколько велико влияние данного события. Ван Джен рассмеялся. «Как бы там ни было, насчет того, что мы сможем в скором времени заработать кучу денег, я не сильно уверен. Боюсь, в краткосрочной перспективе наше достижение будет монополизировано армией». «Ха-ха-ха, Ван Джен, не переживай об этом. Теперь, после того, как вы добились успеха, деньги не вопрос. С таким фундаментом дальнейшие инвестиции не должны стать для вас проблемой. Это дело одного слова». Айцао также прочувствовала свою удачу. Она не зря дала денег Ван Джену, который является крупнейшим владельцем акций в компании King. Этот парень и впрямь выдающийся человек. Она ничего не потеряла, приняв такое решение. Наоборот, отдача пришла слишком быстро. Ей даже было немного неловко. Бизнесмены всегда преследуют выгоду. Это также основная причина, по которой все интересовались компанией King. Но в итоге поняли, что риск слишком велик. Прибыль могла затянуться на неопределенный срок. К тому же уже с самого начала King во главе с Сяо Фэй оказалась под большим давлением. Как со стороны капитала, так и со стороны коллег, которые завидовали девушке, не говоря уже об усмешках в ее сторону. Например, многие называли ее мошенницей, желающей просто прославиться. Ведь в научных кругах действительно хватало таких, которые, полагаясь на свою сногсшибательную внешность, зарабатывают себе ими, выдвигая безумные теории. Но их теория стала настолько большим прорывом, что Ван Джена и Сяо Фэй приняли в клуб-кафе путешествия. Сейчас же ими, скорее всего, заинтересуются военные. И Ван Джен даже представить себе не мог, как будут развиваться события дальше. Оставалось только порадоваться за маленькую счастливую звезду и ОМГ. Их инвестиции в этот проект принесли и принесут в дальнейшем просто колоссальную прибыль. Ван Джен очень быстро успокоился после радостного волнения. Он был очень рад успеху Сяо Фэй, но в некотором роде ему удалось исполнить желание старого торговца. Тот всегда надеялся, что он однажды станет великим физиком, но Ван Джен все равно последовал своим путем. Тем не менее, Сяо Фэй смогла воплотить его идеи в реальность, и именно ее настойчивость была неотделимым критерием для выполнения этой миссии. Что ж, эта новость стоила того, чтобы ее отпраздновать. В истории человечества каждый научный прорыв привносил большие изменения в мир. Люди смогли дожить до сегодняшних дней именно благодаря таким вот упрямцам, как Сяо Фэй и ей подобным ученым, которые, как сумасшедшие, жили в поисках истины. На самом деле, среди ребят, помимо Айцао, никто толком не смог увидеть общей картины. Для них это был всего лишь какой-то проект, поэтому очень скоро все вновь вернулись к будничным темам для разговоров. Ван Джен же отметил для себя, что вскоре должна начаться суматоха. После получения таких вестей от своей учительницы, он решил сразу же связаться с Янем Сиасу и Ецесу. Но потом понял, что Сяо Фэй справится с этой задачей куда лучше, чем он. К тому же не стоит лишать ее права похвастаться такой новостью, ведь неизвестно, будет ли у нее в жизни еще один такой шанс. Более того, пусть Сяо Фэй контролировала лично весь процесс испытаний, ей так или иначе нужно время, чтобы привести мысли в порядок, разложить все по полочкам, обдумывая результаты завершенного проекта.